И Санек все же оттрахал Лерку, и той даже понравилось, потому что еще не все из Санька ушло с водкой. А мужик он был, что и говорить, ражий. Это как-то примирило их обоих, и наметилась даже некоторая родственность, и, естественно, доверия стало больше, а сомнений меньше. Утром Санек еще раз прошелся по Лерке и, наконец, уехал, пообещав прибыть через денек-другой. В Супанево Санек приехал значительный и таинственный. Сказал Татьяне, чтобы постирала Катьке хорошее платье, да вымыла ей голову. У Катерины были Танькины косы, которые она не состригала, как Наташка Шалавая, чуть не до лыса. Потому что они поедут в Москву по делам. Танька запричитала, что их там убьют, и пусть он сам свои дела делает. Толку от них чуть, а девку дома в покое оставит. Но Санек на нее прикрикнул, чтоб не вмешивалась. А что пойдут они не к бандитам каким, а к большим людям. «Ой, уморил!» — захохотала Танька. «Пусть от вас, как же, к большим людям!» Наглая стала Татьяна после того, как перестала ему давать. Но сейчас он смолчал. «Ладно, он свое возьмет. Вот как притаранит кучу денег... Тогда посмотрим, как она запляшет». На его счастье, в эту ночь Наташка не ночевала дома, и Татьяна улеглась на раскладушке в комнате с ним. Когда она стала прихрапывать, Санек встал, накатил стакан самогону для храбрости, чтобы раззадориться, и полез к ней на раскладушку. Она было заверещала, но он ей ладонью рот закрыл, прошипев, что детей разбудит. Тут и произошло у них. И опять так хорошо, что ни он, ни она до утра так и не заснули. Все трахались да миловались. Он по Таньке очень соскучился. Лерки будто и не было. Даже так Санек рассеропился, что, оглаживая ее живот, большой и мягкий, и здоровенные сиськи, рассказал, что за дело у них будет с Катериной в Москве. Только сообразил, что Лерку называть не надо, и сказал, что парня нашел одного знающего. Все рассказал. И про сына Сандрика, и про его приемную дочь, и что, может быть, сынок сидит. Татьяна охала и ахала, от любопытства даже села в постели, сбросив его руку. Она ведь ничего такого не знала. Сказал он ей как-то в начале их жизни, когда она в первый раз забеременела, что, может, у него сынок растет, а может, помер. Но Танька была молодая, глупая, и к речам, как говорят, не пристала. Плевать ей было на какого-то там сынка, который то ли есть, то ли его нет. А теперь слушала во все уши. Только засомневалась, что та старая стерва им денег отвалит. С какой-то радости. «А с такой, — сказал назидательно Санек, — что я его могу и так, и этак повернуть». Ах, не знал Санек папаша своего сына Сандрика. Думал, такой же, как он, простой парнишка. Вот в лагерь укатали за воровство. Так что этой Марье не резон со мной спорить. Да и он, мужик, не промах. Тогда Танька забоялась другого. «Обманет он тебя, если тоже не промах. Ты-то ведь у меня простой, хороший, а люди теперь, сам знаешь, какие. да еще городской, московский.